Мультфильм получился красочный. Красотка из северных краев с выдающимися формами и короткой юбки прибывает в волшебную страну Тинь. Там она встречает своих сестер, которые были отправлены в разные концы света. Салюты несли в небо тысячи цветов, желтых, красных, белых. Мастера сделали огненный флаг СССР, выписав залпами даже серп и молот. Наконец-то война была закончена. Советско-японский мирный договор был подписан, но рабочий день не был закончен. Японцы были готовы предложить свои знания и производство. Заводы холодильников. Были подписаны соглашения. Заводы телевизоров. Заводы автомобильные. С этим были некоторые сложности. Договоры с американцами приносили прибыли и насыщали рынок. Конкуренции самими с собой не хотелось, но рынок был не развит. Автомобилей было мало и пришлось прописывать особые условия. Людей и сырье давал Союз. Технологии – Япония. Прибыли делили по установленному порядку, но локализация производства была почти 100, и ездить на автомобилях мог только Дальний Восток и Сибирь. Восточная Сибирь, Сибирь Западная для японских автомобилей была закрыта. Кроме электроники, Союз мог дать все грамотных специалистов, сырье, металл, станки и место под них. Страна развивалась, в страну заходили деньги и технологии, и было хорошо. Тонкий лед, Коля на лужах, мы Союз зимой любим. И купаясь в речке летом, любим в стужу и жару, днем и ночью, я не вру, как написал один детский поэт в своей книжке, и это была правдой. Глава 16. Сотовые телефоны, дела спортивные. Глава 16. Сотовые телефоны, дела спортивные. Жори Салферов не спал ночами, совместно с японцами он разбирал телефоны, переданные ему Маришкой, разбирал и собирал. Батареи от них были отправлены в лучшие лаборатории. Литий входил в число наиболее востребованных металлов, а караваны кораблей с ним плыли уже из Африки в СССР. Лучшие умы бились над технологиями, которые опередили их время на 40, минимум 30 лет. У них получалось. Ламповый телефон удалось сократить до размеров книжки, большой толстой книжки. Подключили разработчиков спутников, подключили разработчиков военной техники. Специалисты ожидали прорыв. Жидкокристаллические мониторы должны были помочь везде, от космоса до типовой квартиры. Телевизоры стали бы занимать меньше места, но и телефоны, как мечтали ученые, смогли бы помещаться в карманы. Леонид Ильич поехал в Японию сам. Галина Брежнева, как глава корпорации, поехала с ним. Он отдохнул в Крыму перед поездкой, куда на несколько дней вырвались Егор, Маришка и Джульетта. Джульетта подросла и уже начинала ходить маленькими ножками по полу соседней дачи. Маришка с семьей остановились у Вареньки. Они брали детей, Константина и Джульетту, за ручки и те маленькими шажками шли к дедушке Лене. Леонид Ильич поднимал их на ручки, и они улыбались знакомому лицу. Он бросил курить и не пил, вообще не пил. И, казалось, он помолодел лет на 10. Они плавали вместе с Егором на лодке, разговаривали, удили рыбу. Подарок Маришке и Егора, часы Брежнев не снимал, успели обсудить и дела. Подписание договоров о строительстве новых заводов было делом чрезвычайной важности. Пакет был большой, 3 автомобильных завода строились в Сибири, 3 завода телевизионных в России, 1 завод микроволновых печей в Азербайджане. Много мелких и средних производств запускалось в других республиках. Брежнева с супругой и Галину встречали по-королевски, играли оркестры, и улицы были украшены флагами. И простые японцы тоже выходили на улицы с флагами обеих стран. Подписание прошло во дворце императора. Впервые с 45 года иностранцы были во дворце, и впервые за многовековую историю император принял их лично. Брежнев и император сошлись из-за чайной церемонии и что-то обсуждали. Брежневы сходили и на сумо. Огромные, как быки, люди боролись, и что-то в этом виде спорта все-таки было. Договорились, что Маришка останется на хозяйстве. Специально была придумана и реализована должность первого заместителя генерального секретаря ЦК КПСС. Маришка вникала в работу. Картина большой страны, огромного организма раскрывалась перед ней. В стране жили миллионы людей со своими миллионами забот, волнений и радостей. Но утро у всех начиналось с будильника. 3 подруги по общежитию, для приехавших по лимиту специалистов, спешили на рабочую смену. Общежитие было новое, но оборудованное всеми удобствами. В подвале стояло даже 3 или 4 новых японских машинки. Одна на фабрику телевизоров, другая на хлебопекарный завод, третья работал маляром. Все они были молоды, красивы и хотели счастья и семью. У Катерины был дядя-профессор, и он уезжал с женой на отдых на острова Флинта, оставив Катерине ключи от квартиры и собачку. Собачку надо было выгуливать. Екатерина примелькалась перед консьержами. Людмила, самая бойкая из них, поехала с ней помогать убирать квартиру. На следующий день они устроили вечеринку. На вечеринке все и случилось. Катерина познакомилась с Родионом. И Родион, как и Егор, оказался покладистым, но в другом смысле. Он был готов лечь. Но если Егор был готов и встать, и дальше драться за свое счастье, то Родион был тюфяком. Людмила познакомилась со спортсменом. Спортсмены писали с Егора. Крепкий, ладный, красивый боксер, с хорошей народной жилкой. Он вставать умел. А Алевтина познакомилась на работе с коллегой, скромным парнем. И все они вышли замуж. Свадьбы были три, но все без алкоголя и в желтом клоуне. Катерина вышла за Родиона. Он взял ссуду на 20 лет в банке под залог их кооперативной квартиры. Зарплата позволяла. Ссуды тогда выдавались под 1%. Маришка Адаменкова на этом настояла. Ведь жилье было ключом к успеху семьи. А отдельное, тем более. Людмила переехала в выделенную мужу обществом дружина. Квартиру можно было, потом, выкупить. А Алевтина мирно жила с родителями мужа. Разбивать на серии не стали. Маришка Адаменкова настояла на сериале. Талантливый режиссер Меньшов освоил свой первый и в Союзе первый сериал на 130 серий. Если Маришка не ошибалась, то он до сих пор шел по телевидению и назывался «Слезы Москвы», «Вытри», «Родная». Актеры поменялись по нескольку раз, а роль Родиона, казалось, сыграли все молодые и начинающие актеры. А роли сыновей Екатерины и Родиона были удачным стартом для студентов любого театрального вуза. Да как и другие роли, женские, мужские в сериале. Включая телевизор, все гадали, сменили Родиона или нет. Кто будет сегодня в роли Мейсона? Выйдет ли из комы мама Родиона, попавшая туда 5 лет назад? Актрисе, игравшей маму, сериал за 5 лет надоел, и она уехала на острова Флинта преподавать театральное искусство. Роль же ее оставили до конца. Георгий, он же Гоша, появлялся в 5-м сезоне, как брат Екатерины и включался в воспитание сыновей. Сам он был не женат, разведен, и он был отрицательным персонажем, которого перевоспитали сами сыновья Екатерина, его племянники. Роль абьюзера давалась Баталову хорошо. Он заставлял племянников выполнять разные команды, и был необаятелен. Но женщины его жалели, и он получил свою порцию славы. Правда, к 10-му сезону Гошу удалось перевоспитать, найдя в жены убежденную феминистку. Сценаристы добились того, что пара получилась смешной и трогательной одновременно. Сцена с борщом и кто должен его делать выглядела гомерично смешной. Огромная женщина нависала над Гошей, когда он пробовал заставить ее готовить. Он отбывался, но потом они делали борщ вместе. Говорят, он, борщ, получился хороший. Фильм «Оскара» не заработал, но сериал выкупила другая американская сеть. У них он вышел под названием «Святая Варвара. Возвращение радости». Но конкуренции с просто «Санта-Варварой» не получилось, и сериал угас у них. А у нас цвел и расцветал сюжетами и сериями на десятки сезонов. Но Меньшов не останавливался. Был снят сериал «Просто Маша» о тяжелой жизни, перебравшейся в город девочки, поисках ею любви и становлении в большом городе. Сериал и не дикий, и не ангел, повествующий о судьбе трудного подростка, пацанки, волею случая попавшей в дом директора производства японских телевизоров на Среднем Урале. Ах, много чего было снято. По новым телевизорам было что показывать. И страна смотрела. По всей стране включались 8-часовые новости, потом шел часовой сериал. Как по звонку выключались окна в домах, и страна засыпала, чтобы с утра опять по будильнику встать. Будильник у кое-кого был уже в телефоне. Разработки поступили в продажу. Сначала у людей занятых, мастеров производств, которые в цехах не могли докричаться до рабочих и усиливали свой голос через динамики книжки телефона. Потом у дворников, дающих отчет в ЖЭК об убранной территории. Потом его покупали как игрушку детям, а потом пришел черед и повального увлечения им в конторах. Сидящие через стенку люди звонили, чтобы пойти на обед, хотя до этого обходились просто тем, чтобы зайти. Созванивались о перекурах, но это меньше. Курение было не в почете. Курилки переделывали на тренажеры, где сотрудники могли расслабить затекающие мышцы. Во многих метах появились кружки йоги. Маришка выпустила книгу «Медитация по методу Маришки Адаменковой». Книга удалась, и медитация пошла в массы. Телефоны набирали популярность. Доходы шли, и шел прогресс. Трубка сократилась до размеров коробочки с костяшками домино, а вот в домино играло меньше. На работе не было времени, а во дворах стояли тренажеры, дружина и коврики с мягким ворсом для медитации. Маришка была не против культуры, но с появлением массового телевидения и хороших телевизоров столько актеров было не нужно, и она ввела плату за поступление и обучение в театральных вузах. За обучение платили сами театры, или сами поступившие. Бесплатного приема не было, да и туда никто особо не рвался. Зарплата на фабриках и открывающихся заводах позволяла купить квартиру за 3 года. Работа в театре или в телевизоре была не гарантирована. Было еще кино и сериалы, но актеров туда оплачивало телевидение самостоятельно. Сетка вещания наполнялась, и Маришке надо было принимать еще одно решение. Олимпийские игры в Москве 1980 года. В Америке шла ожесточенная война. Риган вводил все новые и новые силы в бои, но Мексика держалась. Оружие из Испании, Кубы, добровольцы из Венесуэлы, Боливии, Аргентины и даже Чили не давали ей пасть. Америка захватила кусок, который, видимо, не могла проглотить. Были разморожены все скважины в Техасе и на Аляске. Но выпавшую нефть Мексиканского залива и Венесуэлы мог компенсировать только Советский Союз. Страна не проедала нефтедоллары, а строила заводы. Сотовых телефонов, вышек, микроволновок, телевизоров, утюгов, везде были ниши. Везде были люди и необходимый их труд и талант. Не до актеров было. Новая индустриализация и называли этот период историки. Немцы взялись за модернизацию железных дорог. БАМ был построен 6-путный в каждую сторону. Помогла Япония и разрешение на продажу их автомобилей в европейской части страны. Приезжали и американцы. Война обогащала одних и разоряла других. Автомобильные концерны в связи с падением спроса готовы были работать и за 1,5% прибыли. Строительный бизнес хотел выйти на рынок Союза. Прилетел Трамп-старший со своим сыном Дональдом. Она не хотела их заставлять ждать, но телефон не умолкал и по срочному вопросу Брежнев собрал совещание. Она приехала в свой офис, где семейство развлекалось рассматриванием ее офиса. Золота было много и это было во вкусе обоих. И как-то они поняли, что договорятся. Трампы предложили проект строительства на Москве-реке башен. Башен Трампа и Брежнева. Проект был интересный, и над ним стоило подумать. Маришка не дала пока ответа, и разговор зашел о семье. Дональд слышал, что муж Маришки боксер и захотел с ним познакомиться. Маришка согласовала график и на завтра пригласила их на ужин к себе домой. Дома их принимали с московской роскошью. Икра, осетр, на подносе, салаты и хлеб. Сок был виноградный, вина не было. Маришка предупредила гостей. Режим. Они это восприняли нормально и выпили заранее. Егор с Дональдом Трампом были одного роста и схожей комплекции. Они были на одной волне и скоро обсуждали боксерские поединки. Трамп-старший был серьезен, рассматривал обстановку, оценил картины, мистер Айвазовский, часы, а Луи 15-й вид. Он не скучал, обсуждая с Маришкой организацию строительного дела. С заговорщическим видом подошли Дональд и Егор. Как-то они уже понимали друг друга без переводчика. «Маришка, а почему бы нам не провести бой с Мохаммедом Али?» – начал Егор. Маришка слышала это имя. «Да у кремлевский забор», – добавил Дональд. «Все бы тебе заборы», – подумала Маришка, но вслух сказала. «У кремлевской стены у нас мемориал, а вот в центре Красной площади, подумать нужно». К обсуждению подключились все. Скоро наступала ночь. Джулия капризилась и Трампы откланялись. Наутро было заседание Политбюро, на которое Маришка собиралась вынести их предложение. Обсуждали положение страны. Страна и росли доходы страны. Но появилась проблема. Денег стало много и их не успевали осваивать. Можно было вкладывать. Но куда? Валюты стран западных не удовлетворяли. Америка в войне. Европа в стагнации. Золото и так добывали сами. Предложено было выплатить государственный долг. Единогласно приняли предложение. Приняли и график за год уменьшить его до нуля. Сначала выплачивали социалистическому лагерю, как единому рынку, затем остальным. Рассмотрели доклад о выработке железа, стали и чугуна. Признали положительным. Рассмотрели рост товаров народного потребления. График вверх пробивал бумагу. Рост производства машин на сотни тысяч штук. Телевизоры считали в сотнях тысяч штук. Мобильные телефоны пошли на миллионы. Экспорт телефонов, кроме Японии, и не начинали. Сами было мало. Сельское хозяйство готовилось побить все рекорды. Сезон отдыха начинался тоже хорошо. Острова Флинта начали осваивать наши туристы. Военная база, старая американская, уже была почти достроена. Подготовка к съезду партии проходила хорошо. Все было хорошо. Но Маришка уже взяла слово и отдавать его не хотела. Товарищи, Олимпиада 80 на носу, а в мире война. Спонсоры американские, рынок рекламы американский, а они отказываются. Кризис у них, сказала она. Рынок Америки падал, как и спрос, и было не до Олимпиады. Возникал и другой вопрос. Как соревноваться со страной, ведущей жесткую войну? Бойкот не проходил. Слишком много было уже экономических связей. Рональд мог и на эмоциях их и обрезать, чего не хотелось. Маришка спросила, а для чего нам Олимпийский комитет? Брежнев уже слышал такую интонацию и решил, что опять что-то убавится. Он не ошибся. Это было ново и неожиданно. Без США действительно, все комплекты медалей летнего спорта могли быть разыграны между ГДР и СССР с участием Чехословакии и кое-где африканских стран. Деньги тратить на содержание еще и этих чиновников не хотелось. Маришка предложила, а давайте выйдем и организуем открытый чемпионат СССР. Это было смело, но к этому не были готовы. Маришка предложила повторно, открытый чемпионат стран Варшавского договора. Это было понятнее и ближе духу развития идей социализма. Предположение прошло, убавилась Олимпиада в Москве. Прибавились игры Варшавского договора, Олимпийский комитет грозил, рвал и кусал бумагу. Летние Олимпийские игры 80 были отменены, но исключить ни СССР, ни кого-то другого не посмел. Из зимних игр СССР пока не вышел. Предложено Маришкой было и другое. Организовать боксерский турнир, по схеме, предложенной Егором и Дональдом. Сильнейшие профессиональные боксеры соберутся в 5 весовых категориях, и украшением матчей будет матч Адаменков Егор, СССР, Кассиус Клей, Мохаммед Али, США. Всего пройдет 2 матча с промежутком в неделю. Один в Москве, один в Нью-Йорке. За матчи в Москве отвечало общество «Дружина» и собирало сильнейших боксеров в СССР. За матчи в Штатах – Дональд Трамп. Прибыль делили пополам. Предложение было грандиозное. Молодой представитель СССР, как символ страны, побеждает грозного американца. Вариант с проигрышем не рассматривался. Леонид Ильич спросил. «Маришка, ты уверена в этом?» В том, что справится Егор, он не сомневался. Маришка кивнула, и судьба турнира была решена. Америка любила шоу, и деньги под него нашлись. Спонсоры, не хотевшие тратить деньги на неинтересные виды спорта, тем более, что много молодых спортсменов в США были в армии, деньги на бокс нашли. Спонсорами выступили крупнейшие корпорации, тем более многие из них работали или хотели работать в Союзе. Трампы организовали бешеную рекламу, и показы всех матчей были проданы за очень хорошие деньги. В Москве также шла бешеная подготовка. На Красной площади шла тоже подготовка, и молодой оператор-постановщик сцен Родион Эрнст участвовал в ней. Надо было решить вопросы со светом, с камерами, с безопасностью камеры света. Сотни вопросов, чтобы создать картинку и шоу. Наши учились. Помогали американцы и наши перенимали опыт и знания. Бои должно было посмотреть в прямом эфире более 2 миллиардов человек. Арены для трансляции боя строились на Трафальгарской площади в Лондоне и на площади Свободы в Париже, в Рио-де-Жанейро и Берлине, разделенном стеной. Проекторы должны были показывать бой на стене, с 2 сторон, для жителей 2 Берлинов, но на одной стене. Спрос на телевизоры вырос, и их можно было купить в рассрочку, а также записаться на партии телевизоров, которые еще выпустят за 2 предстоящих перед боем месяца. Глава 17. Бой Егора с Мохаммедом Али. Отдых на островах Флинта. Глава 17. Бой Егора Адаменкова с Мохаммедом Али. Отдых на островах Флинта. На Красной площади был размещен ринг. Стандартный боксерский ринг. Возле него, квадратным стадионом, были расставлены трибуны. Члены политбюро смотрели на бой с Мавзолея. Гости, главы государств Варшавского блока, Кубы, Монголии, Северной Кореи, премьер-министр Испании и другие, смотрели с трибуны пониже Мавзолея. Билетов было не достать, несколько сот мест было зарезервировано, но большинство билетов было продано с аукциона. Цена билет доходила до 10 тысяч рублей. В Америке цена доходила и до 100 тысяч долларов. Билеты в Madison Square Garden были раскуплены. Матч был уникальным. Молодой чемпион СССР боролся против легенды бокса, Мохаммеда Али. Мохаммед Али был 6-кратным чемпионом, в том числе и в прошлом году. Али был легендой, и Трампы раскручивали матч как противостояние несокрушимой легенды и восходящей молодой звезды. Егора Адаменкова действительно никто не знал. Специально была прислана команда телевизионщиков, чтобы снять про него фильм, и фильм был снят. Были показаны его тренировки, сеть спортивных залов и его дружины по охране порядка. Была показана жена и немного дочь. Был показан его день, начинавшейся и заканчивавшейся тренировкой. Для американцев Егор стал своим, понятным белым парнем, в отличие от плохого парня Али. Корпорация «Желтый клоун» выпустила фигурки бойцов всех весовых категорий, наклейки с их именами, и основными из них стали карточки с Егором и Али. Наконец день боя настал. Бой начали с 4 боя в более легкого вес. В двух победили американцы, в двух наши бойцы. Вечерло, и небо над Москвой покрывалось звездами. Погода была хороша, не было ни холодно, ни жарко. Прожектора были наведены на ринг, подсвечивая его. Была тишина, и десятки тысяч ждали, чтобы грохот аплодисментов приветствовал Егора. Не было заметно, что он взволнован. Спокойно он поприветствовал публику и вошел в ринг. На нем были красные трусы. Али шел, горбясь, зыркая по сторонам глазами. Он не шел открыто, он шел побеждать. Злость давала ему сил, и на аплодисменты он ответил неприличным жестом. Трибуны засвистели, и под их свист он вошел в свой синий угол. Егор воплощал молодость и силу. В нем не было ни грамма лишнего жира. Мухаммед был более грузен, рассчитывая опытом покрыть недостаток в быстроте. Раздался гонка, и бой начался. Егор подходил, сближался и атаковал в корпус. Али отходил и, резко сближаясь, входил в клинч, виснув на сопернике и беснуясь, кричал: «Я здесь бог». Егор на протяжении раундов прижал Али к канатам и наносил сильный удар. Мухаммед кричал и смеялся под градом ударов в голову и тело. Судьям это надоело. И рефери Артур Макмиллан перед шестым раундом подошел и сказал, чтобы Али дрался. И он провел удачную комбинацию из серии ударов по корпусу и метил в лицо. Егор ушел, и уже Ма уклонялся от ударов. Непобедимый своей выносливостью, Али начал уставать. Это было видно. Удары чаще проходили в цель, и Егор усилил натиск. Прошла серия хуков, и Али спас только гонг. В седьмом раунде Егор усилил натиск, и у канатов громил оборону. Али собрался, пошел вперед и раскрылся. Кулак стремительно летел ему в лицо. Он почти ушел, но удар был силен. Голова мотнулась, капа вылетела, и он рухнул на ринг. Держать Егор его не стал. Стадион взорвался сотнями, тысячами ликующих возгласов. Чемпион Союза уделал американца. Прежде всего, сейчас он был символом страны, державшей в строгой узде весь мир. Казалось, Али не встанет, но он, превозмогая себя, на счете 8 поднялся на ноги. Он шатался, но продолжил бой. Егор не стал его добивать удар, который сломал бы челюсть иному. Егор смягчил, и Али не рухнул, но осел перед канатами. С чита 10 все ждали на ногах. 10, сказал рефери. Красная площадь, Москва, весь мир возликовали. Русский, советский спортсмен уделал легенду. Шли молнии во все края земли. США проиграли первый раунд. Али выполнил контракт и сказал, что победит Егора дома. Сел в самолет и уехал. Следующие две недели ждал весь мир. Риган и Антонио Хоста, президент Мексики, заключили перемирие на 3 дня. День до, день боя и день после, чтобы посмотреть бой. В Союзе никто не спал. Все ждали боя. По первой кнопке шла прямая трансляция. Работала и сеть «Желтый клоун». Все работники, все гости ждали боя. В Кремле и на Арбате не спал никто. Страна из космоса казалась подсвеченной синим. Это были экраны телевизоров. Арена сияла тысячей лучей. Вход в нее был за километр заполнен публикой. Подъезжали машины, выходили знаменитости, сияя бриллиантами. Много было генералов и адмиралов флота. Приехал и сам президент. Али сейчас олицетворял Америку. Первый раз проигравшую. Впервые проигравшую. Трамп уговорил Синатру спеть перед началом песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Фрэнк спел, и его встретили и проводили аплодисментами. Аплодисментами встретили Егора. Без оваций и криков. Также, если не хуже, встретила Али. Его гордыня, высокомерие и рассказы о тяжелой судьбе предков надоели. Тем более наполовину не были правдой. Его ирландский предок женился на его прабабушке законно и признал детей, а не насиловал ее, как сам Али говорил. Он раздал много интервью, говорил, что порвет щенка, и многие не хотели, чтобы улыбчивый голубоглазый парень проиграл, но ему аплодировали. Он все еще был американцем. Бой начинался активно, и Егор и Али двигались по рингу. Али наносил джебы, Егор их парировал. Али вязал руки соперника и не давал Егору бить. Второй раунд начался по той же схеме, но Егор поймал Мали на выходе, и точный удар вошел в челюсть. Бой приостановили. Это был перелом. Трибуны молчали, свистели, недоумевали. Великий бой закончился за раунд, но Али встал и вышел на бой. Ему аплодировали стоя. Даже потом, все признавали, что он вел себя в этот момент как американец. Начался третий раунд. Егор, даже видя раскрытое лицо, не хотел калечить противника. Он уходил, наносил сильные удары по корпусу. Али не ценил благородства, шамкал и ругался. Набрал кровавой слюны и плюнул в Егора, раскрыв корпус. Егор пригнулся и, не вытирая кровь, нанес удар. Хруст ребер был слышен и усиленный тысячу микрофонов разнесся по всему миру. Егор слома от три ребра и их концы прорвали кожу, выйдя наружу. Али согнулся, тяжело задышал и рухнул. Егор подошел к своему краю ринга и утер лицо полотенцем, которое взял у тренера. Аккуратно полотенце сложил. Повернулся к публике и поклонился. Зал приветствовал его победителем. Крики, шум, восторги толпы. Рефери поднимал руку ему одному. Али отвезли в больницу. Там он умрет. Осколок ребра вонзится в легкое. И операция не поможет. Красивая смерть, лучше чем паркинсонный дом престарелых, говорили многие. Спорить не будем, ведь это дело вкуса каждого. Про вариант жизни без смерти и паркинсона почему-то никто не рассматривал. Егор вернулся домой триумфатором. На встрече в Кремле Брежнев вручит ему погоны капитана советской армии. Многие возражали, говорили, что будет достаточно и благодарности. Но генеральный не был мелочным. Он всегда говорил, что тебе награды жалко, что ли. Собеседники соглашались. Жадинами они прослыть не хотели. И награды давались щедро, но, как правило, за дело. А в родном городе в Луисвилле, штат Кентукки, на семейном методистском кладбище появилась скромная могила Кассиус Марсилус Клей. И даты жизни 17 января 1942 года, 1979 год. Число и месяц были скрыты приносимыми цветами. Кто-то помнил, что Кассиус Клей – это и есть знаменитый боксер Мохаммед Али. Судьба Егора Адаменкова вдохновила этого мальчишку на труд над собой. Он посмотрел на себя в зеркало. Данные были не очень хороши. Согнутые вперед плечи, от сидения в школе, бледная кожа, от отсутствия солнца и затравленный взгляд. В школе его, не любили, а чаще не замечали. А когда замечали, брезговали даже бить. Но затравленность осталась. Он пошел в ресторан с родителями, и там, на стенде, взял тонкую брошюру дружины. И прочитал. Прочитал раз, другой, третий. Первый раз он отжался только 5 раз. Подтянуться не смог, силы мышц не хватало. Но он упорно тренировался и шел к цели. Через месяц он мог подтянуться 5 раз. Спина распрямлялась, и его заметили. Он дал сдачи. Его заметили сильнее, но уверенность появилась в нем. Внутренняя сила. И он пошел в секцию. Долго, целый год он ходил в нее. Но его заметили опять, но не рискнули. Они знали, что дружина своих не бросает, а Егору и Маришке дали неделю отпуска. Они поехали на теплое море островов Флинта. Мягкий белый песок ласкал их ступни. Они отдыхали и купались в море, загорали и не читали газет. Телевизор у них в номере был. Но когда засыпала Джульетта, им было чем заняться и без телевизора. Они поднимались в горы, и их лица, потерявшие загар за месяцы Москвы и зимы, снова стали становиться приятно коричневыми. Еда на острове была. Была и хорошо, что была. Кухня сюда не дошла, а клоун еще не открылся. Но поесть можно было и там. Егор наловили рыбы. Принесли и хотели нажарить. Рыба оказалась ядовитая. Они пошли в горы. Егор прикоснулся к плющу. Рука покрылась красным, и местные принесли особую травку, чтобы снять отек. Помогло. Маришка и Егор любовались морем, купались, с осторожностью, потому что природа здесь была. Природа здесь была, и хорошо. Они выходили в город, и это было, наверное, единственное место Союза, где их не просили автограф. То есть Маришку просили, но не автограф, а подписать документы, но это не в счет. Телевизоров у них на острове не было, пока не было, и боксом они не интересовались. Зато здесь была оставленная недолгое время здесь пробывшими французами игра в мячи, которые на пляже кидали пожилые сеньоры. Они тоже втянулись в игру, и пока Джульетта под присмотром няни играла в песке, они кидали шары и даже начали попадать. Егор сначала кидал слишком сильно, а она слишком медленно, затем, поняв нехитрые правила, приноровились. Егор нянчил Джульетту, читал ей, пел, учил плавать в бассейне. Джульетта била ножками и ручками, но вела себя на удивление спокойно, доверяя отцовским рукам, и даже начала сама загребать и немного держаться на воде. Утро начиналось с пробежки и плавания, потом он приходил домой, и они пили кофе и ели круассаны. Потом шли вместе к бассейну или к морю. Обед им приносили туда, и вечером они возвращались в номер. В некоторые дни они ходили по острову и за 3 дня обошли его. Местный аэропорт принимал туристов, пока немногочисленных из Союза и они растекались по острову в свои отели, напитываясь теплом и солнцем с самого утра. После поездки на остров, Маришка пригласила режиссера Меньшова. Утро в деревне начиналось вылетом птичьих стай. Василий вышел и залез на голубятню к своим питомцам. Задал воды и корма. Поросятам тоже задал. Хозяйство у него было крепкое, справное. Пришел за ним дед Митяй, и они пошли на пробежку. Дед служил во флоте, а Василий в ВДВ, и к тренировкам они были привычны. Они спустились к реке и побежали по утреннему туману реки. Берег был ровный, и мелкие камешки им не мешали. Птичье пение услаждало их слух. Перейдя по знакомому броду на тот берег, они уже возвращались по нему. Это был их утренний 10-километровый маршрут. После, они завернули на турники и специально сделанные тренажеры. Там же висела груша. Они поздоровались с ребятами из дружины. И тут рев двигателя прервал их тренировку. Лесовоз застрял в грязи. Это был знакомый им лесовоз, их лесхоза. Мужики поднатужились, и машина выскочила на дорогу. В это время Надежда и баб Шура, вместе с дочками, расстелили коврики для медитации и встречали рассвет на своем застеленном досками крыльце. Рассвет пришел, вместе с ними и дед Митяй. Он был чисто выбрит и подтянут. Поохав и стрельнув деньги на новые эспандеры, он рассказал, что Василия зашибло. Зашибло не насовсем. Они помогали толкать машину, и бревно соскочило, ударив Василия. Женщины заохали, и баб Шура расплела четвертую асану, встав под стать мужу подтянутой и бодрой. Старший сын был в это время в ночной смене в дружине и охранял порядок. Он то и привез отца на мотоцикле. Семье Василия всей, включая детей, выделили частично оплаченную путевку, и они думали, куда поехать. Выбор был между Крымом и островами Флинта. Крым был ближе, но острова дешевле. Выбрали острова: белый песок пляжей, синь океана и зелень гор. Там они встречают Раису Захаровну и знакомятся с семьями. Раиса Захаровна приехала с мужем, крупным партийным деятелем, покупаться на водах, которые помогают при рождении детей. Они вместе идут в ресторан, купаются и лечат органы движения. Детей в это время развлекает аниматор, и младшая дочка случайно падает в бассейн. Виктор Сергеевич, муж Раисы Захаровны, кидается в воду и спасает дочь Василия. Семьи сдруживаются еще больше. Вместе ездят на рыбалку, отпуская опасных рыб в море, поют песни и ходят в горы, но не выпивают. Выпивка в фильмах была запрещена, но отпуск проходит, и они обмениваются адресами, чтобы встретиться вновь. План города: большая, пятикомнатная квартира, куда приехала Раиса Захаровна. Квартира в стиле протестантского минимализма. Лишь одно яркое пятно на стене — ковер с перекрещенными саблями. Обед им подает в столовую специально обученная домработница. И тут в гости вваливается топа Кузякиных. Шум, гвалт, обнимашки. Они приехали в город за покупками на 2 дня. И то не на ту кнопку нажмут, и массажный душ включится раньше, то на плите сгорит на стеклокерамику неотираемое молоко. 2 дня проходят, и Кузякины уезжают, чтобы встретиться еще. План деревни. Огромный джип с надписью по-русски «Внедорожник», торговая марка, въезжает в их двор и застревает под навесом. Выходит двое. Раиса Захаровна на шпильках и Виктором Сергеевичем в белых туфлях. Шпильки попадают в щель досок и обламываются. Белые брюки пачкаются от некстати подвернувшихся лопат, которые с грохотом падают и пугают кур. Куры вскакивают и садятся на шляпку Раисе Захаровне. Как-то все устаканивается, но утром Василий и дед Митяй берут Виктора на пробежку. Он с непривычки подворачивает ногу, падает в реку, где его спасут и тащат вдвоем домой. Раису Захаровну берут под крыло женщины. Ее вытаскивают из постели и сажают заниматься йогой. Ей неудобно, мышцы болят, и она уже хочет домой. Но все опять устаканивается. Нога повернута в правильном направлении. Мышцы порастянулись, и им даже понравилось. Показана сцена прощания, где на вопрос «мы встретимся» все хором говорят «на островах Флинта». А в это время бежит дед Митяй, бежит по берегу один, потому что Василий провожает гостей. Его лицо отражает день и светлые мысли в его глазах. Он бежит навстречу рассвету, и появляются титры фильма. «Беги, дед Митяй, беги». Фильм по традиции взял все возможные премии. На всякий случай в стране их ввели 2. В одной участвовал Гайдаев, в другой — Меньшов. Как правило, они пересекались только на вручении госпреми. Ведь она была, как и положено, одна. Маришка Богдановна, либо Леонид Ильич вручали эту премию лично и сдружились с режиссерами. Аркадий Гайдаев не любил войну, но вспоминал о ней с Леонидом Ильичем. Им было о чем поговорить, и они говорили: «Маришка, приехав с отдыха, с новой силой включилась в подготовку съезда. Она лично готовила доклады и предложения, согласовывала с местными организациями новый устав партии, решала разногласия и, наконец, разослала всем членам Политбюро согласованный с Брежневым вариант. Совещания и доклады говорили, что все должно пройти удачно, ведь заинтересованность в реформах была у всех, и все хотели получить еще больше отдачи от этих реформ. Но всегда оставался шанс, что переменами захотят воспользоваться и другие, внешние по отношению к ближнему кругу силы. Но, так или иначе, подходил назначенный день 26-го внеочередного съезда, и в Москву подъезжали его делегаты. Глава 18-26 съезд партии. Глава 18. Делегаты ехали в Москву. В отличие от прошлых съездов, они ехали почти без списков покупок. Раньше им писался огромный список всего: колбасы, мясо, туфли, колготки, шапки, перчатки и снова колбасы. Они возвращались домой с огромными чемоданами. Но теперь все необходимое можно было купить и дома. Товары доставлялись через сеть «Желтый клоун» и «Клипа» на велосипеде, везущий посылку, стал символом этого направления деятельности. Товары доставлялись быстро и в срок. Но теперь депутаты ехали с наказами и вопросами. Чувствовалось, что можно будет их задавать. Ехали и с проблемами. Чувствовалось, что можно будет их решить. Где-то колхозы зажимали землю, не давали ненужные им неудобья. Где-то наоборот, колхозы были зажаты и лучшие земли делились не по совести. Вопрос земли в целом решался спокойно, но где-то могло и рвануть. Где-то заводы приносили прибыли, рабочие покупали технику и машины, а рядом завод мог выплачивать только зарплаты, да и то с поддержкой государства. Рабочие были недовольны, и их премиальные и акции стоили намного меньше, чем у других. Это было обидно, и в целом все было хорошо, но могло где-то и рвануть. Жены придирчиво осматривали мужей, подправляли костюмы, примерно у всех одинаковые, серые в синюю полоску, модные, выпущенные фабриками Маришки только что, к съезду. Подправляли галстуки в тон, подправляли заначек делегата, но собирались и женщины. Негласное распоряжение поступило, чтобы женщин было избрано не меньше 35%. 35% не удалось, но 33% точно было. Женщины придирчиво рассматривали атласный, синий приталенный костюм, но не находили в нем изъяна. Рассматривали обувь совместно советско-немецкой фабрики, выпущенную или Ленинграде, или Минске, или Омске. Обувь тоже не подводила. В карман у мужчин ложились расчески и одноразовые бумажные платочки, выпущенные в СССР. Женщины в сумочке Крутчи совместного советско-итальянского производства клали косметичку, производство город Кострома, помаду, завод «Шинель» город Казань, одноразовые салфетки, салфетки влажные, город Москва, Ленинград, Воронеж, Баку. В карманах не было зажигалок и сигарет, стало не модно. Но у кого они были, зажигалки клались с ПИ и сигареты самец и Молви, Бро, город Ростов-на-Дону. Приезжало такси и мордочки, танечки или вазы производства Ленинграда, Ростова, Москвы, Риги, Владивостока, Челябинска, набережных Челнов, Горького. Улучшенной комплектацией везли делегатов к вокзалу. Там они садились на скоростные поезда «Саймонс» советско-германского производства и ехали в Москву. В вагонах делегаты брали чай. Чай был индийский. Слава партии, подстаканники были наши, советские, и ложечки гремели о стаканы с непередаваемым звуком. В купе было 4 человека. Петр Петрович, делегат партии от машиностроительного завода, вошел в купе. Он подсел на поезд только что, поздоровался, положил на полку свой небольшой чемодан кожи крокодила, изготовленный на островах Флинта, снял пальто из мягкого кашемира, снял пиджак, такой же, как и у остальных, и сел. На столе были разложены курица вареная, 2 штуки, яйца, и стояла минеральная вода и сок. Пить стало не модно. Петр Петрович не достал флягу с коньяком. Фляга была трофейная, небольшая, граммов на 150, но выпивать постеснялся. Остался и нераспакованным коньяк. 3 товарища обсуждали предстоящий внеочередной съезд. Высказывались различные предположения, говорилось о многом, и много было вопросов. Предложения были высланы, и все читали их, разговаривали, обсуждали и, конечно, спорили. Предложение было новое и завораживающее своей гениальной простотой. Советский Союз становился акционерным обществом. Каждый, кто в нем жил и кто будет в нем жить, получали в нем свою долю и прибыль. Все богатства, все леса, земля, поля, воды, недра, дороги и железные дороги, все улицы, дома, города и села, и даже небо входило в уставной капитал общества. Каждый живущий в союзе получал свои акции, каждый умирающий их возвращал, чтобы родившиеся вновь могли получить их. Акции нельзя было ни продать, ни купить. Огромная страна делилась прибылью со своими гражданами. У каждого появлялся стимул к труду. О каждом должно было заботиться государство, и каждый мог рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, на место работы и на место учебы. Каждый мог рассчитывать на огромную, неодолимую мощь его в военном и экономическом плане, и каждый с этого момента являлся его частью. Земля, заводы, фабрики, шахты оставались в собственности акционерного общества, страны, но каждый мог взять их в аренду и своим талантом, своим трудом, улучшить их и получить прибыль. Прибыль, после уплаты платежей обществу, человек смог бы расходовать, как ему вздумается. Была предусмотрена и программа повышения рождаемости. Каждый человек был работником, и общество было заинтересовано в увеличении, как потенциального спроса, так и потенциальной трудовой единицы. И это было справедливо. С увеличением производства увеличивалась прибыль, а с уменьшением его прибыль уменьшалась. Для многих это было сложно, и для наглядности были придуманы лозунги. Жилье каждому в рассрочку к 1985 году. Это было понятно. Программа кредитования работала, и дома росли как на дрожжах. Машину каждому в рассрочку к 1980 году. Это было понятно, заводы работали, и многие меняли свои старые победы и чайки на новые модели. Каждому по зарплате, чтобы это купить. Это было понятно, ведь если страна развивается, зарплаты будут расти, то и будут деньги для покупок. Женщины и дети должны быть дома. Образ женщины-домохозяйки в доме, с машиной и зарплатой у мужа, позволяющий ее обеспечить, был мечтой многих. Защита Родины – наш общий долг. Люди защищали бы в том числе свою собственность. Экономисты работали над программой, и они посчитали, что все это стоило денег, больших денег. Часть из них была найдена в деньгах, предназначавшихся раньше к интернациональной помощи, и оставляемых дома. Часть денег привносили западные компании. Часть денег, и экономисты не могли с этим поспорить, лилась денежным, нефтяным и газовым дождем. А если бы дождь прекратился, тогда, как говорили другие экономисты, страна могла бы работать самостоятельно, на своих ресурсах производства спроса и предложения. Но прекращение нефтяного потока было маловероятно. Американцы вбрасывали новые силы в войну с Мексикой. Рейган объявил призыв. Сотни танков стреляли. Сотни самолетов носились над огромной границей с Мексикой, поливая испанцев градом свинца. Посеянный металл вырастал гроздьями гнева, но Мексика не сдавалась. НАТО трещало по швам. Из него вышла уже не только Испания с Португалией, но и Турция. Назревал конфликт между Англией и Испанией за Гибралтар. Назревал конфликт и между Турцией и Грецией. Нефть выросла до невиданных $200 за баррель. Основные производства из Германии, Италии, Франции переносились в Союз. Брежнев, не отдыхая, подписывал стратегические договоры о сотрудничестве с различными корпорациями и странами. Вместе с заводами ехали и волны эмигрантов. Возвращались и русские. Получали вид на жительство и коренные французы, испанцы и немцы. Немцам было чуть проще. Многие были потомками русских немцев, уехавших в революцию в Германию. А к французам мы привыкли еще века с 19-го. Делегаты спорили горячие в купе поезда. К утру улеглись немного поспать, но уже скоро Москва их встречала. Туалеты в поезде не закрывали. Были поставлены новые русско-бельгийские биотуалеты, и все смогли спокойно умыться. Вокзалы Москвы встречали прибывших делегатов отремонтированными фасадами и туалетами, для тех, кто проспал их в поезде. В них была и горячая вода, и санитайзер, и одноразовые бумажные полотенца. Вокзалы Москвы внутри обжились и пестрели маленькими кафе, ресторанчиками и магазинчиками. Выходя на улицу, делегаты брали такси, более лучших марок, чем в провинции, но не намного. Таксисты охотно обсуждали местные сплетни, возвращение Навлатского, его новую песню на смерть Бухата, то ли прожил Бухал, то как. Бухата Круджава умер в Париже, кто говорил от пьянки, кто от ревности к своей жене, за которой ухаживал приличный иностранец. Перековавшийся Навлатский предложил версию о смерти от алкоголя в песенном виде. Он чернил своего бывшего друга, но назад к Юрию Петровичу его не взяли. Он пробовал устроиться еще на несколько мест и уехал. Уехал в Магадан, мыть золото. разбогател и создал первую на Дальнем Востоке страусиную ферму. Видимо, далекая жаркая Африка его не отпускала. Таксисты говорили о новых телефонах и по ним. Запрет на разговоры был еще не введен. Обсуждали скидки на телевизор и повышение зарплат работникам умственного труда, к коим себя и причисляли. Марки машин у таксистов были везде одни, и ехали делегаты на заселение в гостинице «Москва» или «Россия». Их подвозили к главному входу, впрочем, как и любого гражданина СССР. Автобусы с иностранцами смиренно ждали своей очереди. Делегаты заселялись, включали и выключали пульты телевизоров, обустраивались и гуляли по празднично украшенной флагами Москве, заходили в магазины, смотрели на масло, колбасы и молоко, свежее мясо и бананы, не удивляясь, выходили. В их городах было примерно так же. По улицам сновали новенькие машины, советско-американские, советско-германские и советско-японские. Они соревновались друг с другом блеском фар и хрома, кожей салонов и всеми цветами радуги. Маленькие солнца неслись по улицам, даря брызги своих лучей. Погуляв, зайдя в рестораны и перекусив, делегаты шли в кино. Там шли их любимые комедии. На дневные сеансы были места, и они с удовольствием смотрели их, возвращались и ложились спать. Завтра был важный день, день ответственный. Наступал день открытия, и в Кремле товарищ Брежнев собрал совещание. Его рабочий кабинет. В кабинете горит свет, но шторы задернуты. В парадной форме со всеми наградами сидит он сам, маршал Советского Союза. Министр обороны тоже по форме. На Громыко темный костюм. На Щелокове форма генерала МВД и колодки наград. Маришка одета в синий костюм, как и других женщин-делегатов. Узкий круг лиц. Короткие доклады. Стенограмма. Министр иностранных дел А. Громыко. Провокаций со стороны капиталистических стран не ожидаем. Министр обороны Константин Константинович. Армия готова к любому развитию событий. Армия верна партии и правительству и лично Ильи Брежневу. Министр внутренних дел Щелоков. Милиция переведена на боевое дежурство. Выступления маловероятны, но будут подавлены. Милиция верна партии и правительству и лично Ильи Брежневу. Член Политбюро, глава корпорации Советский Союз, М.П. Адаменкова. К выступлению готова. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР, товарищ Брежнев. С Богом. Огромный зал с многими тысячами мест наполнялся делегатами. Огромные колонны и потолок в классической лепнине. Десятки хрустальных люстр освещали бесконечные ряды кресел для делегатов и сцену с трибуной для президиума. Кресла были красные, перетянутые наново бархатом под цвет десяток знамен и огромного красного полотна на сцене. По нему шла славянская вязь, и в середине был профиль Ленина. В зал шел поток мужчин и женщин. Молодые и старые, они сегодня были одним целым, партией великой страны. Вот шел Столивар, мужественный не старый еще человек, воевавший в Великую войну. На его пиджаке немного медальных планок. Планки юбилейных медалей он не носил. Вот шла героиня труда, мастер швейного цеха. Из ткани ее фабрики были сегодня пошиты костюмы для делегатов. Вот известная женщина-космонавт, первая женщина в космосе, широкой улыбкой приветствует знакомого космонавта в генеральской форме и двумя звездами героя. Юрий Алексеевич, как вы, столько лет, столько зим. Юрий Алексеевич, отвечает известной всему миру улыбкой. Прошел испытание самолет пятого поколения МиГ-79, лично испытывал. Сам, лучший в мире самолет своего класса. Она расспрашивает. Переехавшие специалисты Боинга и Локхид Мартина и наши наработки дали чудеса. Сплав ума и двух традиций выдал чудо, которое никто не превзойдет в течение 50 следующих лет. И это была правда, американцы не создадут и близкого к этому уже никогда. Шел известный поэт, он широко, по-дагестански улыбался и разговаривал с другим известным писателем-фронтовиком. Александра Исаевича восстановили в партии, и он шел от московской партийной организации делегатом. Тиражи их обоих были самыми популярными в книжных магазинах. Александр Исаевич слушал его, улыбался и кивал. В руках его были листки, и он хотел выступить. А вот еще один старейший член партии, Вячеслав Михайлович Молот, железный сталинский нарком. Его восстановили в партии, и он прошел по соседнему с Солженицыным району. Он был собран. В руках у него была папка с бумагами. Он готовился вступать. Сухо здоровался с военными и директорами, многих из которых он помнил майорами и мастерами. Он долго, долго был в опале и копил силы. С Адаменковой он говорить до съезда отказался. Отказался говорить и с Брежневым. Но его не сняли, ни с выборов, ни со съезда. Он шел один, молчаливой горой. к нему не приближались, но и не отбегали. Приехали и делегаты от колхозов и совхозов, молодые председатели и опытные, матерые, труженики, герои труда, академики, профессора, инженеры и герои войны, кавалеры орденов славы и герои Союза СССР. Много было военных в парадной форме, много было и молодых лиц за прошедший год показавших себя. Вот мужчина, он наладил за короткий срок сборку сотовых телефонов. Вот другой, он совместил телефон с фотоаппаратом и теперь демонстрировал снимки, выводимые прямо на экран. Четкость пока была не очень большая, но изображение было узнаваемым. Вот шел наш знакомый Жори Салферов со звездой Героя Труда. Он держал в руках свое детище, сотовый телефон. У многих уже начали появляться такие, и многие говорили с домом уже по ним. Кричали, что они уже здесь, и что скоро начнется пленарное заседание съезда. Приехали делегаты из Прибалтики, не выделяющиеся одеждой. Они терялись в собрании похожих друг на друга людей, и лишь небольшим акцентом в речи отличаясь от них, они вели себя собрано. После съезда они хотели говорить о размещении новых заводов и производств и у них. Впервые за много лет они видели, что Россия живет лучше и сытнее, чем они. Приехал солнечный, хлопковый и фруктовый юг. Блестя золотом перстней и изредка зубов они, улыбаясь, здоровались, что-то рассказывали, хвастались рыбой. Полноводный Арал снабдил всю Среднюю Азию и юг Урала и Запад Сибири свежей рыбой. Система земледелия и удобрения позволили увеличить урожай, не увеличивая площадь. Приехал и Азербайджанская СССР и Грузинская СССР, даря щедрость улыбок и хороших слов. Приехали делегаты из любимой Брежневым Молдавии. Они здоровались, обнимались, слушали друг друга и слышали. Здесь они были все братья и сестры. Одна большая семья. Все члены корпорации Советский Союз. Все расселись по местам. Подождали. Все встали. На трибуну вошли члены ЦК и Политбюро. Лица были знакомы, но особо привлекала единственная женщина. Молодая и красивая женщина. Многие ее знали, но многие видели ее впервые. Кто-то общался лично, а кто-то видел только по телевизору. Она многим показалась выше, чем ее описывали, стройнее и моложе. Президиум занял свои места и раздался гимн СССР. Все встали и камеры телевидения, работавшие здесь, крупным планом выделяли их лица. Открытые, радостные и серьезные, загорелые и погрубевшие от зимних морозов, все они ждали начала, все они ждали выступлений, и сейчас мелодия их, и они были частью этой мелодии, партии, которая под красным знаменем вела страну к коммунизму. Гимн закончился. Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев вышел к трибуне и начал речь. Съезд главных акционеров корпорации СССР был завершен. Маришка приехала домой, отпустила машину, поднялась в квартиру, открыла дверь, сняла туфли, расстегнула верхнюю пуговицу блузки. Взгляд ее бродил по дому. Хорошая, качественная мебель, картины Айвазовского, и она случайно увидела лежащий перед книжками кошелек. Это был кошелек, тот кошелек, который они привезли оттуда, из своего настоящего в это свое будущее. Она встала и босиком прошла по чисто вымытому полу, взяла кошелек и почувствовала под пальцами крокодилью кожу. Этот кошелек они купили в Таиланде. Она открыла его, кнопочный замочек легко отошел. Она посмотрела в отделение для денег, крупные по размеру, по сравнению со здешними рублями купюры аккуратно лежали там. Она посмотрела на них. Санкт-Петербург, это слово выцветало и больше напоминало Ленинград. Архангельская шпага Петра блеснула. Ярославль и Ярослав Мудрый подмигнул. Хабаровск, Владивосток, и пошли поезда. Она хотела его закрыть, но в пластиковом вкладыше Егор закрепил две фотографии. Одну, где они были вдвоем, обнимая друг друга, а на второй был он. В возрасте 5 лет, и там была его мама. Он очень берег этот черно-белый снимок и бережно хранил его. Маришка взглянула на него. Там они были втроем. Его отец в форме майора советских вооруженных сил обнимал сына. Ей удалось победить, и войны не случилось. Она посмотрела на кошелек, закрыла его, и почему-то убрала не назад, а положила в карман надетого на нее пиджака. Она подошла к окну, распахнула, и ветер освежил ее разгоряченное лицо, и было хорошо.